Видите, Рошфор, незаменимая женщина эта леди Винтер. Прикажете мне ехать в Бетюн, монсеньор? Не спешите, Рошфор. У миледи там есть свои дела. Но ей повезет, если она успеет все сделать до приезда туда Д'Артаньяна. Я слышал, господин де Тревиль дал отпуск ему и его друзьям. Миледи очень повезет, если она успеет. Наконец-то я нашла вас, милая Констанция. Наконец-то я вижу ту, которую так любит мой друг Д'Артаньян. Значит, он говорил вам обо мне, леди Винтер, 1000 раз. Он поверяет мне все свои сердечные тайны. Иначе откуда бы я узнала, что вы здесь, в монастыре? Ах, моя милочка, я ведь тоже жертва кардинала. Я бегу от него, бегу из Франции. Моя карета тут, возле калитки монастыря. Лошади не расседланы. Я остановилась только, чтобы повидать вас. Мои мучения скоро кончатся, сударыня. Может быть, уже сегодня я увижу его. Он приедет за мной. Что? Д'Артаньян будет сегодня здесь? Я получила письмо. Вот, смотрите, читайте. Почерк Шеврес. Милое дитя, будьте наготове. Наш друг скоро приедет и вырвет вас из тюрьмы, где мы вас укрыли. Да, в письме все ясно. Значит... Слышите? Может быть, это он? Это они. Посмотрите в окно. Я так волнуюсь, я ничего не вижу. Боюсь, что вы ошиблись, милочка. Это... Да, это скачет гвардейцы кардинала. Я не сказала вам. Д'Артаньян предупредил меня, что кардинал может снова попытаться похитить вас. Нет, нет, не может быть. Это Д'Артаньян. Это люди кардинала. Надо бежать, дитя мое. Бежать я не могу. Мне нехорошо, я слабею. Моя карета здесь, мы успеем. Скорей! Нет, это мушкетеры. Красные перья наши. Последний раз вы идете или нет? Оставьте меня. Бегите одной. Бежать одной. Оставить вас здесь. Но нет. Нет. Вино. В перстне еще достаточно яда, чтобы все кончилось быстро. Выпейте вина, Констанция. Выпейте. Оно придаст вам силы. Ну! Ну же, пейте, пейте, ну. Благодарю, благодарю. Не так хотелось мне отомстить, но приходится делать то, что возможно. Прощайте, милочка. Прощайте. Что это? Закружилась голова. Д'Артаньян! Ты, Д'Артаньян! Констанция! Констанция! Слава богу, кажется, успели. Если бы не записка королевы, нас бы не впустили. О, Д'Артаньян, любимый мой, наконец-то ты приехал. Ты не обманул меня. Как она не уверяла, что это не ты, а люди кардинала, я не захотела бежать. Как хорошо, что я не захотела бежать. Она? Кто это она, сударыня? Которая хотела укрыть меня от моих гонителей. Друг Д'Артаньяна. Она только что убежала отсюда. Мой друг? О ком ты говоришь, Констанция? О той, которой вы все рассказали. Боже мой, у меня мутится в голове. Темнеет в глазах. Помогите, у нее холодеют руки. Ей дурно. Здесь есть вино, я сейчас налью. Не трогайте, Арамис! О нет, это невозможно. Бог не допустит, бедняжка. Мишка. Слава богу, она приходит в себя. Констанция! Ты не уходи. Сударыня, ради бога, чья это пустая рюмка? Это моя, сударь. Кто вам налил вино, которое было в рюмке? Она вспомнила. Миледи Винтер. Ай, дьявол! Атос, Атос, неужели ты допускаешь? Я допускаю все. Д'Артаньян, не оставляй меня. Я умираю. Портос, Арамис, бегите, зовите на помощь. Помогите. Бесполезно. Помогите. От яда, который дает она, помогите. Нет противоядия. Помогите, Д'Артаньян. Констанция, Констанция, нет, нет. Она, о, мой, мой. Я не ошибся. Это вы, господа. Конечно, вы, как и я, разыскиваете женщину. Она, наверное, побывала здесь, ибо я вижу труп. Вы не узнаете меня? Я лорд Винтер. Добро пожаловать, милорд. Вы видите. Оба умерли? И она, и Д'Артаньян? Он только в обмороке. Констанция. Он приходит в себя. Бедный друг. Констанция. Друг, будь мужчиной. Женщины оплакивают мертвых. Мужчины мстят за них. Да, да. Найти ее скорее. Отомстить. Она не уйдет от нас, я отвечаю. Это мое дело, господин Атос. Она моя невестка. И мое, милорд. Она моя жена. Глупо было назначать Рашфору встречу в такой дыре. Этот одинокий домишко у реки, вокруг никого, дождь, гроза. Темная и холодная ночь. Может быть, Рашфор? Если бы... Рашфор! Вы? Кто это? Кто это? Входите, господа. Д'Артаньян, уберите пистолет. Эту женщину надлежит судить, а не убивать. Что вам нужно? Что вам нужно? Что вы хотите от меня, господа? Шарлотта Баксон, графиня де ла Фер, леди Винтер. Мы пришли судить вас за ваши преступления. Что? Если можете, защищайтесь. Господин Д'Артаньян, вам первому обвинять. Я обвиняю эту женщину перед Богом и людьми за то, что она отравила Констанцию Бонасье. Покушение на мою жизнь я ей прощаю. Ваша очередь, милорд. Перед Богом и людьми я обвиняю эту женщину в том, что по ее наущению убит герцог Бекинген. Она совратила молодого офицера, вложила в его руку кинжал. Вот в эту минуту несчастный юноша входит на эшафот, как убийца. Я обвиняю эту женщину в смерти моего брата, ее мужа. Чтобы получить наследство, она дала ему сильнейший яд. Теперь моя... Я женился на этой женщине против воли моей семьи. Дал ей свое имя, богатство, свое первое чувство. Она надругалась над моей любовью, верой, над моей честью, скрыв, что заклеймена судом Франции, как воровка, проститутка, каторжница. Нет, нет, вы не найдете суд, который приговорил меня. Не найдете того, кто выполнил этот гнусный приговор. На это отвечу я. Бетюнский палач! Бетюнский палач! Пощадите! Я обвиняю эту женщину перед Богом и людьми в позоре и смерти моего единственного брата-священника. Она обольстила его, заставила украсть из церкви священные чаши, говорила бежать. Брата поймали, он взял всю вину на себя, его приговорили к каторге и к клейму. Я, палач, должен был заклеймить его, своего брата. Господа, узнав, что она ему изменила, брат покончил с собой в тюрьме. Тогда я разыскал эту женщину и наложил ей такой же клеймо. Господа, какого наказания заслуживает эта женщина? Смертная казнь. Смертная казнь. Смертная казнь. Смертная казнь. Смертная казнь. Шарлотта Баксон, графиня де ла Фер, миледи Винтер.